Глава 21, в которой адмирал Кусаки сам помогает Врунгелю выпутаться из весьма затруднительного положения. Дня три мы гостили в Юконе. Сами отдохнули, дали животным отдохнуть. Нам, как гостям, предоставили полную свободу, только взяли подписку, что мы никуда из дома отлучаться не будем, и для верности двух детективов поставили у крыльца. Ну а потом запрягли мы свои нарты и тронулись в путь. Юкон пролетели стрелой, выбрались в Берингов пролив и взяли курс прямо на Чукотку. До острова Лаврентия хорошо проехали. А тут получилась задержка. Поднялся шторм, взломало льды, и мы перед трещиной застряли, как на мели. Разбили ледовый лагерь под Торосом. Ждем, когда льды сойдут. Так бы оно ничего, торопиться нам особенно некуда. И с питанием благополучно. По дороге мы запаслись пемиканом, рыбой, мороженными рябчиками, ну, опять же, от коровы, молочко. Словом, с голоду не погибли бы, а вот с холодом туго пришлось. Сидим, прижались друг к другу, дрожим. Особенно Фукс страдал. Борода у него обмерзла, вся в сосульках, ноет, парень жалуется. Лом тоже держится из последних сил. Да. Ну, я вижу, надо что-то придумывать. Сижу, размышляю о различных способах отопления. Дрова, уголь, керосин — это все нам не подходит. Ну, вспомнил, как-то я был в цирке, там один гипнотизер пристальным взглядом воду кипятил. Вот бы, думаю, мне так, воля у меня могучая, железная воля. Почему не попробовать? Уставился на льдину, не кипит, не тает даже. Ну, я понял, что все это ерунда, обман, просто цирковой номер, ловкость рук или, проще сказать, фокус. И только это слово вспомнил, блестящая идея зародилась в извилинах моего мозга. Я схватил топор, выбрал подходящую глыбу льда, разметил, обработал соответствующим образом и возвращаюсь к нашему лагерю. «А ну-ка, товарищи, помогите мне установить фокус!» Лом поднялся, ворчит. «Удивляюсь я на вас, Христофор Бонифатьевич, тут впору в сосульку обратиться, а вы еще фокусами развлекаетесь!» Фукс тоже ропщет. «Фокусы, фокусы. В Красном море я в одних трусиках купался, и то было жарко. А тут три пары надел, никак не согреюсь. Вот это фокус так фокус». Но я прикрикнул на них. «Отставить неуместные разговоры, слушать команду, поднять эту ледышку, так держать. 5 градусов влево, еще левей». И вот, знаете, подняли творение моих рук, огромную ледяную линзу, навели пучок лучей на лед. Глядим, так и буравит, как в редьку, только пар свистит. Навели на чайник, мгновенно закипел, даже крышка взлетела. Вот таким образом и холод одолели. Живем. Привыкать стали, обжились так, что и уезжать не хотелось. Волка пемиканом кормим, корову сеном, сами тоже сыты, не голодаем. А тут и льды сошлись. Запрягли мы своих рысаков в последний раз и помчались прямым курсом на Петропавловск. Прибыли, высадились, представились местным властям. Ну, должен сказать, приняли нас великолепно. Тут, знаете, за нашим походом следили по газетам. В последнее время беспокоились, и когда я рассказал, кто мы, нас как родных обласкали, кормят, ухаживают, по гостям водят. Корову мы расковали, сдали в колхоз по акту. Волчонка ребятам в школу подарили для живого уголка. Да что там рассказывать, век бы там гостить, так и то мало. Но тут, знаете, весна подошла, сломала льды, и мы затасковали по морю. Как утро на берег. Когда на охоту, моржей пострелять, а то и просто так, посмотреть на океан. И вот однажды выходим все втроем, прогуливаемся, Фукс на сопку полез. Вдруг слышу, кричит страшным голосом: «Христофор Бонифатьевич, беда!» Я думаю, что случилось. Или там камнем ногу придавило, или медведя встретил. Мало ли что. Бросился на помощь, Лом тоже полез, а Фукс все кричит: «Беда, беда!» Забрались мы к нему, и представьте, действительно, видим, идет беда под всеми парусами. Ну, бросились в город, а там уже готовятся к встрече. Мы на пристань, нас пропустили, ничего, однако смотрят уже несколько недоверчиво. Я ничего не понимаю, как же так, черт возьми, ведь на моих глазах беда пошла ко дну. Да что глаза, глаза и обмануть могут. Но ведь есть соответствующая запись в вахтенном журнале. А ведь это как-никак документ, бумага. И Фукс свидетель. А выходит так, что я дезертировал с судна в минуту опасности. «Ну, думаю, подойдут поближе, разберемся». А подошла яхта, и вовсе стало непонятно. Смотрю, за рулем стоит Лом, тут же рядом Фукс Шкотовым, а у мачты я и командую подходом. Да такого, думаю, не может быть. Пригляделся? Может быть, это не я? Пригляделся? Нет, я. Тогда на берегу не я. Пощупал живот? Нет, и на берегу вроде я. Что же это, думаю, раздвоение личности, что ли? Да нет, ерунда все это, просто сон мне приснился. Лом, говорю, ну-ка ущипните меня. А Лом тоже сам не свой. Однако, знаете, ущипнул, постарался так, что я не сдержался, вскрикнул даже. Тут внимание собравшихся обратилось на меня, на Лома, на Фукса. Обступили нас. Ну, говорят, капитан, может быть, вы объясните создавшееся положение?